Глава 32. Было раннее утро. Гуннар странно встал в половине седьмого. Как всегда, он быстро съел тарелку овсянки, запив ее двумя стаканами обезжиренного молока. А потом, не спеша, выпил половину кофейника горячего кофе. Вызвал такси и поехал в Кампен. Водитель болтал, не умолкая. Он успел затронуть все популярные темы. Олимпийские игры в Лиллехаммере, правительство сторонников евроинтеграции и пентристов, дошел и до старушек, которым пора о душе подумать, а не шкандыбать через Воксдгате на мигающий зеленый. Инспектору таксист не мешал. Он слушал его вполуха, а сам смотрел в окно и думал о своем. Гуннар странно попросил высадить его у церкви на главной площади Кампена. Последний отрезок пути ему хотелось пройти пешком. Было еще рано. Гуннар странне нравилась сонная, покойная атмосфера, окружающая деревянные домики в Кампене. Он любил гулять здесь, разглядывать идиллически яркие фасады и крошечные палисадники за деревянными заборами. Шагая к дому на Хёльбергата, он вспоминал недавно прочитанную газетную статью, посвященную Осло. Статью написал какой-то замшелый бюрократ, который считал, что на политические решения можно повлиять с помощью взвешенной, разумной дискуссии. Он придерживался той точки зрения, что ярко раскрашенные деревянные домики служат самой яркой достопримечательностью Осло. Идя по Кампену, Гуннар странно невольно соглашался с автором статьи. Пригород даже сейчас, в начале апреля, когда еще не появилась молодая трава, напоминал букет цветов. Вскоре он дошел до места назначения. Повернув в нужный двор, он нигде не увидел свою Шкоду. Зато в нос бил сильный запах краски, а из гаража доносилось пронзительное жужжание. Распахнув дверь гаража, он сначала почти ничего не увидел. В серой дымке краски, наносимой из краскопульта, просматривались неясные очертания голубого фургона. Гуннар странно уловил какое-то движение. Скоро из тумана высунулось закопченное лицо, все в пятнах и потеках. Гундер обнажил белые зубы в улыбке. «Заходите!» — крикнул он. Инспектор инстинктивно попятился, осторожно перешагнул высокий порог и вышел на свежий воздух. «Здесь невозможно находиться без противогаза!» — воскликнул он, обращаясь к вышедшему следом механику. Тот по-прежнему дружелюбно улыбался. На грязном лице контрастом смотрелись большие светло-голубые глаза. Лоб прорезали 4 морщины. «Сейчас здесь, можно сказать, чистейший горный воздух», — объявил Гундер. «Вы бы зашли час назад, тогда внутри вообще ничего не было видно, как в тумане». Они стояли во дворе у импровизированной автомастерской с покосившимися стенами и крышей из рифленого железа, которая, казалось, вот-вот рухнет. Механик извлек откуда-то окурок размером с ноготь, зажал его между зубами. Гуннар странно молча дал мастеру прикурить. Тому каким-то чудом удалось прикурить и не обжечься. Он поманил Гуннар странно за собой в темный переулок. Старые сабо Гундера гулко клацали по асфальту. За углом у тротуара стояла белая Шкода. «Я поменял крышку трамблера. Оказалось, в ней было все дело. Заодно поменял ремень вентилятора, свечи и 2 провода». Он говорил, не вынимая сигареты изо рта. Окурок словно приклеился к его нижней губе. «Машине всего 3 года», — Гуннар странно беспомощно развел руками. Автомеханик в промасленном комбинезоне смерил его снисходительным взглядом. 3 года, говорите? Да у этого драндулета!» Он ткнул в Шкоду пальцем. «Возраст надо умножать на 7, как у собаки». «Она в порядке?» — мрачно спросил Гуннар странно. «Теперь да». «Сколько?» «Вам чек нужен?» Гуннар странно нахмурился. Механик стоял усиленно, морща лоб и соображал. «Плюс НДС сколько?» — рявкнул Гуннар странно. Механик посмотрел на свои руки. «Нормальных счетов я все равно не выписываю», — вздохнул он. 600. Инспектор расправил плечи и сунул руку во внутренний карман. Достал из бумажника 600-ных купюр. Механик дружелюбно улыбнулся. «Она у вас зацвела», — сообщил он, засовывая деньги в карман комбинезона. «Вон там на дверце видна ржавчина». Гуннар странно молча взял у Гундера ключ от машины. «Кстати, я и кузовными работами занимаюсь», — сообщил он. Инспектор кивнул и направился к машине. Механик улыбнулся и зашагал в гараж. «Если что, обращайтесь», — крикнул он перед тем, как скрыться за дверью. Машина завелась с полоборота. Гуннар странно довольно улыбнулся, тронулся с места, проехал несколько метров, затормозил, вышел. Мотор мурлыкал, как кот. Он открыл капот. «Отлично! Новые провода! Новая крышка трамблера!» Вздохнув с облегчением, он выпрямился и закрыл капот. Порылся в кармане в поисках сигарет. Чиркнул зажигалкой. Закурил. Задрал голову. И остолбенел. На грязных окнах верхнего этажа красовались большие белые буквы. Вот и не верь после этого в совпадение. На стеклах через одно было крупными буквами выведено «Адвокат» и рядом фамилия «Брик». Потом промежуток, кирпичная стена и снова «Адвокат». Гуннар странно заглушил мотор, вылез из машины, перешел на ту сторону. За воротами оказался красивый внутренний двор. Ухоженная клумба, обсаженная декоративными туями. В углу летний стол. Над дверью медная табличка с фамилией. Он снова прочел «Брик Адвокат». «Отлично! Значит, вот где живет консультант Энгельсвикена». Инспектор ненадолго задумался. Приняв решение, направился к машине. Глава 33. Пятничное утро, и машина в полном порядке. Но и в ближайшие выходные ему не суждено поехать в свой загородный домик. Наверное, и в следующие тоже, и еще через неделю. Невыносимо думать о том, что он вынужден торчать в городе. Гуннар странно все больше злился. На востоке, где-то над Швецией, небо было низким и серым. Такое небо сулит дождь к вечеру. То же самое говорили и в новостях, в прогнозе погоды. На столе лежал распечатанный протокол допроса Свенебю, менеджера по маркетингу, который понятия не имел, чем торгует его компания. Более того, Свенебю вообще не понимал, как при такой организации труда компания рассчитывает хоть что-то продать. Потому что директор, постоянно твердивший о космических прибылях, не заключал никаких коммерческих сделок. Гуннар странно курил и стряхивал пепел на глянцевый буклет «По Партнерс». Буклет был раскрыт на развороте с портретом менеджера по финансам, бывшего головореза, выбивавшего долги из неплательщиков. Брегор отсидел срок за избиение мелкого предпринимателя из Хофсетера, а теперь заманивал доверчивых инвесторов огромными доходами в сомнительную контору. «Доверьтесь по Партнерс», — говорилось в буклете, — «платите наличными, переводите ваши денежки». «Кому?» «Группе никому неизвестных? Или лично Терье Энгельсвикену? Королю банкротств с дырой в кармане, обладателю сомнительной репутации». У инспектора накопилось много вопросов к юрисконсульту компании. Но Гуннар странно понимал, что он пока не готов к встрече с Бриком. Возможно, беседовать с Бриком лучше вообще не ему, а тем, кто лучше его разбирается в юридических и финансовых вопросах. Гуннар странно сдул пепел с физиономии Брегора, смял окурок, придвинул телефон и набрал номер. «Давестюэн слушает», — ответил голос на том конце. Его владелец явно что-то жевал. Гуннар странно. «А, привет!» Его собеседник продолжал жевать. Гуннар странно раздраженно кашлянул. «Я насчет по-партнерс». «Так я и думал», — Давестюэн по-прежнему жевал. Гуннар странно слышал медленное ритмичное чавканье, как будто ребенок шлепал по грязи. «Что-нибудь узнал?» «Ну...» — Гуннар странно зажал трубку подбородком и достал из кармана еще одну сигарету. «Завтракаешь, что ли?» — подчеркнуто вежливо спросил он. «Нет», — ответил Рейер, чмокнув губами. «Справляюсь с синдромом отмены. Облегчаю процесс расставания с вредной привычкой. У нас на твоего Энгельсвикена собрана толстенная папка». Он невозмутимо продолжал жевать. Гуннар странно кивнул. «Интересно, что это за синдром отмены?» — подумал он, но спрашивать не стал. «Закрытые дела», — невнятно продолжал Рейер. «Кредиторы не раз подавали на него в суд за мошенничество. По утверждениям ИССОФ, непосредственно перед тем, как его объявляли банкротом, или даже после открытия процедуры банкротства, Энгельсвикен тратил на личные нужды деньги компании, которые он возглавлял». Гуннар странно нахмурился. «Что ты там жуешь?» «Никотин!» Гуннар странно еще сильнее наморщил лоб. Он надеялся, что его собеседник прекратит жевать. Но Давестюэн продолжал говорить с набитым ртом. «Энгельсвикен успевал опустошать сундуки до банкротства. Понимаешь? Все дела были закрыты за недостаточностью улик. Как правило, истцы спотыкались на датах. Энгельсвикен представлял доказательство того, что продукция прекрасно продавалась до конечных сроков, установленных законом. В его действиях отчетливо просматривается одна и та же схема, которая сильно попахивает мошенничеством». Гуннар странно наконец нашел сигарету, которую так долго искал, и снова наморщил лоб. «В нашем деле мы столкнулись с другой схемой. Теперь Энгельсвикен возглавляет фирму под названием «По Партнерс» и активно увеличивает акционерный капитал». Давестюэн ненадолго затих, зашуршал чем-то. Гуннар странно живо представил, как его собеседник возится с трубкой. Потом Рейер снова зачавкал. «Понимаешь, его юрисконсульт Брик изобрел новую уловку, применяет особую тактику увеличения капитала. И здесь мы сталкиваемся с определенными сложностями». «Объясни, как можно есть никотин?» «Я жую специальную жевательную резинку с никотином. Пластинки очень твердые и совсем невкусные», — посетовал Давестюэн. «Современный аналог жевательного табака. Помнишь, раньше модно было рассекать по Марквей на велосипеде с бутылкой водки в заднем кармане, чтобы по подбородку стекали струйки табачной слюны?» «Да», — рассеянно буркнул Гуннар странно, кивая и нашаривая на столе зажигалку. Давестюэн откашлялся. «Так вот, теперь вместо жевательного табака делают жвачку. Считается, что она помогает избавиться от курения. Ну и заодно не наносится вред окружающей среде». «Ну да». «Да, мы защищаем окружающую среду. Все правильно. Но мы говорим о схемах, придуманных Энгельсвикеном и компанией. Ладно. Вместо того, чтобы занимать деньги в банках, По Партнерс предлагает мелким предпринимателям стать их совладельцами, таким образом увеличивая свой акционерный капитал. С юридической точки зрения все в порядке, не подкопаешься. Однако на деле начинаются странности. Давастюэн надолго замолчал. «Вот как?» Гуннар странно решил его поторопить. «Ну ладно!» — выпалил друг Давастюэн. «Не могу больше сшивать эту дрянь! В общем, схема явно мошенническая. Способ, каким Pop Partners увеличивает акционерный капитал, не совсем законный. Акции продаются пакетами, траншами. Минимальный пакет стоит 1100. При этом никакой страховки у новых акционеров нет. Более того, они не обладают правом голоса, так как им предлагают безголосые акции. В обмен на свои деньги они получают лишь перспективу будущих дивидендов и лицензию на торговлю продукцией компании». Гуннар странно терпеливо слушал. Знакомые слова. Владелец магазинчика из Ротхуската, с которым беседовал Фрелик, тоже рассказывал о некоем минимальном пакете. Он очень радовался, что получал право торговать продукцией по Partners. Гуннар странно закурил. «С юридической точки зрения мы попадаем в так называемую серую зону», продолжал тем временем Давастюэн. «Дело в том, что по закону вложения частных инвесторов не покрываются государственными гарантиями. Юрисконсульт Брик поэтому утверждает, что потенциально обструкционные положения, которые содержатся в законе о ценных бумагах, в их случае не действуют». Давастюэн помолчал, снова закашлялся, чихнул и зачавкал. «С другой стороны, можно предположить, что здесь замешаны очень большие деньги, ведь минимальный пакет стоит 100 тысяч крон. 10 акционеров приносят миллион. Сам посчитай, сколько принесут тебе 50 или даже 100 так называемых совладельцев». Давастюэн снова прочистил горло. «Именно финансовая составляющая интересует нас больше всего». «Вот как?» — осторожно спросил Гуннар странно. Его собеседник зашелся в приступе кашля. «Господи, эта никотиновая дрянь портит мне горло!» Гуннар странно раздраженно посмотрел на телефонную трубку. «Сколько от Давастюэна шума!» Он стряхнул пепел прямо на снимок Брегора и стал смотреть, как расползается глянцевая бумага. Вокруг головы бывшего коллектора Брегора появлялись все новые темные пятна. Наконец Давастюэн отдышался и продолжал. «Видишь ли, деньги переводятся не непосредственно на счет по Partners, а в некую финансовую компанию под названием Partners Finance». «И что тут плохого?» — спросил Гуннар странно. «Трудность в том, что никто не знает, кто владелец Partners Finance. Кроме того, невозможно отследить, на что идут перечисленные средства. И еще интереснее другое. Мы выяснили юридический адрес Partners Finance. Это офшорная компания. Она зарегистрирована на острове Джерси, в так называемом налоговом рае». Слабый запах горелой бумаги смешивался с ароматом табака. Гуннар странно старательно стряхивал пепел на буклет, делая вокруг головы Брегора нимб из черных пятнышек. «По-моему, офшорные компании у нас законом не запрещены», — заметил он. «Дело не в этом», — ответил Давастюэн. «Оказывается, он навел справки в финансовых кругах, и выяснилось, что никто из людей солидных ничего не слышал о фирме под названием Partners Finance. Очень странная компания. Это еще мягко сказано. Почти все указывало на то, что фирма мошенническая. Но для того, чтобы установить, на самом ли деле фирма занимается махинациями, требовалось более тщательное расследование». Гуннар странно задумался. «Сейчас компания увеличивает акционерный капитал», — продолжал Рейер. «Новые совладельцы рады возможности распространять новую разработку фирмы. Как будто все в ажуре». Слушая Давастюэна, Гуннар странно продолжал выжигать пятнышки вокруг головы Брегора. «Кстати, о новых акционерах, так называемых совладельцах». Он замолчал. Молчал и Давастюэн. Он даже перестал чавкать. «Ты меня слышишь?» «Ого!» «Так вот», — продолжал Гуннар странно, — «мне интересно, что именно они распространяют?» «Как это что?» «Ну, они настаивают, что имеют право чем-то торговать, что-то распространять, верно? Так вот, что именно они распространяют?» «Я пока не знаю». «А тебе не кажется это странным?» «Вообще-то...» «Представь себе!» — пылко перебил его Гуннар странно. «Что именно они производят и чем торгуют, не знает даже их менеджер по маркетингу!» «Ничего себе!» «Да, он в самом деле не знает. Его фамилия Свенебю. Он изготовил красочные рекламные буклеты, которыми заманивает несчастных инвесторов. Но Свенебю понятия не имеет, чем торгует компания. В общих чертах ему объяснили, что речь идет о каком-то программном обеспечении. Но почему их программы так привлекают мелких предпринимателей, что те становятся совладельцами по Partners, он не знает. Откровенно говоря, он сомневается в том, что компания по Partners способна взорвать рынок своими инновациями и произвести что-то в принципе. «Что?» «Да, ты не ослышался», — улыбнулся Гуннар странно. «Все так и есть. Вот почему менеджер по маркетингу Свенебю предпочел уволиться. Он считает, что Энгельс Викен и компания — жулики, и хочет сбежать с тонущего корабля раньше крыс». Он затянулся и выпустил облачко сизого дыма. Подождал, пока его слова дойдут до собеседника. «Ничего себе информация к размышлению, а?» — хмыкнул Девестуэн. Гуннар странно ткнул окурком физиономию Брегора. Затлела его самодовольная улыбка. «Если дело обстоит именно так, как ты говоришь, и у По Партнерс нет никаких денег?» — откашлявшись, подытожил Девестуэн. «И однако, компания увеличивает акционерный капитал. Надо выяснить, куда исчезают деньги». «Вот именно». «А если деньги куда-то исчезают», — продолжал Девестуэн, — «это преступление». Гуннар странно удовлетворенно кивнул. Девестуэн, наконец, оживился. «Очень хороший признак». Правда, Рейер тут же оговорился. «Так как компания по Partners не представила свой отчет в реестр, как требуется по закону, очень трудно проверить их обычным порядком». Гуннар странно молча курил, позволяя своему коллеге прийти к выводу самостоятельно. «Значит, пора приступать к действию». Гуннар странно по-прежнему молчал, позволяя Девестуэну довести свою мысль до конца. «Ладно», — решил Девестуэн, — «но сначала нам нужно побеседовать с этим твоим менеджером по маркетингу. Как его фамилия? Свенебю?» «Угу. Кстати, знаешь, что хуже всего, когда бросаешь курить?» «Нет», — ответил Гуннар странно, вовсе не собиравшись расставаться с вредной привычкой. «Очень хочется закурить, когда звонит телефон. Взять пластинку жвачки — совсем не то же самое». «Да уж, могу себе представить», — вежливо ответил Гуннар странно. «По-моему, ты до сих пор куришь». Гуннар странно только хмыкнул в ответ. «Ну да», — тихо ответил он и попрощался. Побарабанил пальцами по столешнице, а потом смял окурок в пепельнице. «Ну да», — буркнул он себе под нос, выдирая из буклета опаленную голову Брегора. Глава 34. В дверном проеме показалась мощная фигура Фрелика. Гуннар странно встретил напарника с самодовольной улыбкой, выпрямился и посмотрел на часы. «Что с тобой? Ты весь сияешь?» Девестуэн выяснил, почему в По Партнерс так тщательно прячут документы от посторонних глаз. Негромко ответил Гуннар странно, ставя на стол диктофон. «Но здесь другое дело». Он промотал пленку и включил рассказ менеджера по маркетингу Свенебю. Они слушали молча. Гуннар странно подпер голову правой рукой. Время от времени, не в силах справиться с искушением, он играл с горелой бумагой. Фрелик сел на диван, закинул руки за голову и уставился в потолок. «Любовный треугольник», — произнес Фрелик, когда Гуннар странно выключил диктофон. «Не треугольник, а многоугольник», — возразил Гуннар странно. «Как говорит, любовь, она повсюду. Наша девчушка какое-то время тесно общалась с Брегором, чуть дольше с директором-распорядителем, немного здесь, немного там. Под конец жизни она познакомилась с Сигуром Клавестадом, а потом ее убили. И Клавестада зарезали». Инспектор замолчал и задумался. «Вот именно», — кивнул Фрелик. «И еще у нас под ногами все время путается грязный старикашка с биноклем». «При чем здесь Юхансен?» «Может, вообще ни при чем?» Гуннар странно вздохнул. «Юхансен явно о чем-то умалчивает. Знаешь, кого он мне напоминает?» «Нет. Мальчишку, который напакостил. Он ужасно радуется, что обвел нас вокруг пальца. Пусть в чем-то одном единственном. Он считает себя очень умным и хитрым». Оба помолчали. «Я тут думал насчет того взлома в Поп-Партнерс», кашлянув, начал Фрелик. «И что?» «Судя по всему, у них ничего не украли». «Совершенно верно. Но у Рейдун тоже, судя по всему, ничего не украли». «Правильно. Совпадение?» «Нет, вряд ли». Гуннар странно нервно побарабанил по столешнице. «У нас куча причин заняться Поп-Партнерс вплотную», — сказал он. Фролик кивнул. «Но и ресторан нельзя упускать из вида. Ресторан Скарлетт. Вот что, заскочи-ка туда». «Отлично», — проворчал Фрелик. «Но сейчас-то что?» Гуннар странно снял трубку и набрал номер. «Будьте добры, Терье Энгельсвикена», — произнес он, когда ему ответили, и, выслушав ответ, буркнул. «Ладно». «Разнообразием они не отличаются», — проворчал он и отключился. «Нет на месте, как всегда». «На совещании. Может, он проводит совещание у себя дома? С самим собой?» «Не исключено», — кивнул Фрелик. «Вот бы съездить туда и принять участие». «Неплохо. Жаль, что он нас не пригласил». Гуннар странно улыбнулся и встал. «Если нас не приглашают, по-моему, нам придется взять это дело в свои руки». Глава 35. Терри Энгельсвикен и Соня Хагер жили в Уллерне на улице Левеншельда. Гуннар странно сидел на пассажирском сиденье и молча смотрел в окно, разглядывая голые ветви берез, грязные серые земляные тропинки между пестрыми кучками прошлогодней листвы на обочинах. Он думал о том, что начало весны всегда сопровождается слякотью и грязью. Потом дорога пошла в гору. Снова потянулись черные деревья с голыми ветвями, лишенные естественного обрамления, зеленой травы и листьев. Здешние роскошные поместья выглядели не слишком красиво. Гуннар странно окидывал скучающим взглядом дома, больше похожие на замки, в тени больших безлистных раскидистых деревьев. На фоне голубого неба четче всего выделялись черные ветки. Дом Энгельсвикена оказался не самым роскошным, но и не самым скромным. Оглядев жилище директора-распорядителя, Гуннар странно решил, при строительстве денег не жалели. Франк Фрелик остановился перед окнами из трех гаражных ворот, выходящих на дорогу. Гуннар странно смотрел во все глаза. Фасад шоколадного цвета, белые оконные рамы, остроконечная крыша, покрытая синими стеклянными плитками, блестевшими на солнце. Панорамные окна выходили на юг и запад. Величественный сад на склоне холма шел уступами, на которых застыли валуны, и постепенно спускался к лужайке, устроенной на уровне улицы. Весна только начиналась, и в саду виднелись только гаультерии. Кое-где из земли торчали какие-то сухие ветки. Видимо, они оживут ближе к лету. Осмотрев лужайку за домом, инспектор понял, что над ней потрудились ландшафтные дизайнеры. Хотя сейчас, после зимы, газон выглядел довольно невзрачно. В саду между плодовыми деревьями попадались декоративные кустарники. Он издали узнал красные ветки кизила и характерные роговидные побеги форзиции. На них уже набухали желтые бутоны. Между деревьями велась узкая тропинка, посыпанная гранитной крошкой. «Здесь работы хватает», — подумал Гуннар странно. «Сад размером с целый парк. Холеная дамочка с ручным культиватором тут не справится. Нужна целая армия опытных садовников». Они толкнули створку черных кованых ворот. Жалобно заскрипели ржавые петли. Они направились по дорожке к дому. Задний вход оказался не таким красивым, как фасад, выходящий на улицу. Обычное голое крыльцо из металлической сетки вело к стандартной коричневой тиковой двери. Гуннар странно нажал кнопку в пасти бронзового льва, но не услышал ни звука. Либо звонок не работает, либо у них хорошая звукоизоляция. Так как им никто не открыл, он позвонил снова. Прошла целая вечность. Наконец-то! Дверь приоткрылась, и они увидели улыбающуюся черноволосую девушку с раскосыми глазами. «Доброе утро!» — она говорила с сильным акцентом. Судя по форменной одежде, короткой черной юбке, белой блузке и белому переднику, перед ними была горничная. Улыбалась она робко. Волосы у нее были собраны в пучок на затылке. Несколько прядей выбились из него и болтались за ушами. Гуннар странно предоставил говорить Фрёлику, заметив, что тот не сводит взгляд с бюста девицы. Фрёлик спросил, дома ли Энгельсвикен. Ответа не последовало. «Энгельсвикен», — досадливо повторил Фрёлик. Девица перевела взгляд на него, потом на Гуннар странно, и вдруг захлопнула дверь. Гуннар странно покосился на Фрёлика. Тот нажал кнопку звонка в львиной голове и долго не отпускал. Шло время. Наконец дверь открылась снова. Перед ними стояла та же девица, только вместо улыбки на ее лице явственно проступил страх. «Никто нет дома», — запинаясь, проговорила она. «Никто!» — с этими словами она снова захлопнула дверь. «Ты заметил?» — спросил Фрёлик. «Что заметил?» «Пуговицы!» Гуннар странно не понял. Когда она в первый раз открывала дверь, блузка у нее была застегнута криво, кое-как. «А я думал, ты пялишься на ее сиськи». Во второй раз она застегнулась как положено. «Нас одежда горничной не касается». Фрёлик спустился с крыльца. «Все зависит от того, одна она или нет», — ответил он. На дороге мигал поворотником серебристо-серый «Мерседес». Видимо, водитель собирался заехать в гараж, но ему мешала полицейская машина. Серебристый седан представительского класса. Мигание сопровождалось раздраженным гудком. Водитель ждал. Открылась дверца. Элегантная темноволосая дама поставила одну ногу на землю и, слегка нагнувшись, посмотрела на Гуннар странно. Ее лицо было наполовину скрыто за темными зеркальными очками. Пряди длинных темных волос падали на лицо. Когда она отбросила волосы назад, то стала настоящей красавицей. Инспектор понял, кто перед ним. Протянув руку, он пошел ей навстречу и представился. «Полагаю, вы Соня Хагер?» Он расплылся в улыбке. «Вы загородили мне проезд», — неприязненно ответила та. Гуннар странно махнул Фрёлику, севшему за руль. Фрёлик послушно сдал назад. «У нас к вам несколько вопросов». «Так же дружелюбно, как и раньше», — продолжал инспектор. «Но сначала, конечно, поставьте машину в гараж». Соня Хагер села в машину. Через несколько секунд открылась дверь среднего гаража. Взревев, Мерседес вошел между низкой спортивной машиной и более скромной японкой. Гуннар странно терпеливо ждал, стоя у машины, на которой они приехали. У полицейской машины без опознавательных знаков. Он предупредительно распахнул для Сони Хагер заднюю дверцу. «Может, лучше зайдем в дом?» — спросила она, быстро оглянувшись. Гуннар странно проследил за ее взглядом. За окном просматривался чей-то силуэт, скорее всего, мужской. Во всяком случае, ростом он был гораздо выше, чем горничная. Инспектор с интересом покосился на Соню Хагер, снова посмотрел в окно, но там уже никого не было. «Мы только что звонили к вам». Он снова улыбнулся. «Боюсь, там никого нет». Последние слова он подчеркнул. «Садитесь, пожалуйста». Он захлопнул за ней дверцу, плотнее закутался в плащ и сел с другой стороны. «Вы, кажется, знакомы?» Гуннар странно показал на Фрёлика, сидевшего за рулем. «Франк Фрёлик». Соня Хагер не ответила. Прижимая к груди сумочку, она холодно смотрела в окошко. «Мой коллега спрашивал вас, с кем из коллег Рейдон Росендаль сложились особенно близкие отношения?» «Мы все немного знали ее», — тут же ответила Соня. «Нас интересуют мужчины, с которыми она состояла в близких отношениях». «Эйвин», — также сухо ответила Соня. «Точнее, я не знала об их отношениях, пока меня не просветил ваш коллега». «А кроме Брегора никого?» «Нет». «Вы с ней дружили?» «Да нет». «А нам сказали, что вы дружили». «Не следует верить всему, что вам говорят». «Рейдун была привлекательной девушкой, верно?» «Конечно». «Мурашки по коже, шлепки по заду». «Прошу прощения». Гуннар странно положил руку ей на плечо. «Вы полгода проработали вместе и не помните, кто был в нее влюблен». Гуннар странно не убирал руку, хотя Соня Хагер выразительно посмотрела на нее. «Лакомый кусочек». «А парнями не интересовалась?» «Перестаньте ходить вокруг да около», — ледяным тоном ответила Соня. Инспектор тут же посерьезнел. «Позвольте выразиться предельно ясно. Я понятия не имею, с кем Рейдон состояла в близких отношениях и насколько она была доступной. Не знаю и знать не желаю. Меня такие вещи не интересуют». Она вылезла из машины и хлопнула дверцей. Гуннар странно и Фрёлик смотрели ей вслед. Ее походку нельзя было назвать легкой и изящной. Правда, трудно идти по гальке на высоких каблуках, тем более в гору. «Темпераментная», — буркнул Фрёлик. Гуннар странно нахмурился. «Что будем делать?» «Сам не знаю. признался Гуннар странно, помолчав. «Отлично!» — присвистнул Фрелик. Гуннар странно задрал голову и снова увидел силуэты в окне верхнего этажа. Мужчина и женщина. В женщине он без труда признал элегантную Соню Хагер. Мужчину же они мельком видели несколько минут назад. Мужчину в сером шелковом костюме. «А ведь мы с тобой так и думали», — заметил Фрелик, сидевший за рулем. «Мы знали, что он дома». Гуннар странно ответил не сразу. «Пока», — сказал он, — «я отчетливо понимаю только одно. Эта парочка купается в деньгах. Хотя, по всем данным, им вовсе не следует так явно демонстрировать свое богатство. Купаются в деньгах», — повторил он, — «прямо плавают». Он улыбнулся. «Как пловцы, которые осторожно входят в воду, понимая, что поблизости есть медузы. Может быть, справа, может быть, слева, а может, под ними. Где именно, они не знают, но чуют опасность и плывут прочь». «Ну, поехали, что ты копаешься?» Фрелик завел мотор. Гуннар странно развалился на сиденье. Посмотрел на часы. Начало пятого. Хорошо, если к ночи удастся разделаться со всеми обычными делами. «Мы их напугали», — продолжал инспектор. «Посмотрим, как они теперь завертятся. Интересно, почему этот сноб не желает с нами разговаривать? Допустим, чисто теоретически, что По Партнерс в самом деле жульническая фирма». Донесся до него голос Фрелика с переднего сиденья. «Допустим, после того, как мы нажали на Брегора в тренажерном зале, Брегор нажаловался Энгельсвикену, и еще может статься адвокату Брику позвонил Давастюэн из отдела по борьбе с мошенничеством». Гуннар странно слушал, думал. «Ничего удивительного, что Энгельсвикен не горит желанием общаться с нами», — продолжал Фрелик. «Не знаю», — рассеянно возразил Гуннар странно. «У них богатый опыт. Вмешательство полиции не должно их волновать». Он помолчал. «Может быть, медузы начинают жечь им пятки?» Его губы растянулись в улыбке. «А может, им жжет пятки дым от костра, вокруг которого мы все ходим, и в который подбрасываем дрова?» Подумал он, закидывая ногу на ногу. Глава 36. В очередях Фрелику всегда хотелось спать, как в переполненном трамвае. В голове крутились обрывки мыслей. Он уходил в себя и терпеливо наблюдал за тем, как жизнь идет мимо. Он ждал, когда же все закончится. У Евы Брит все было наоборот. В очередях она буквально расцветала. Для нее очереди становились своего рода светским мероприятием. Вот и сейчас она уже познакомилась с какими-то двумя бритыми крепышами из западного Осло, молодыми богачами. Оба охотно хвастались своими успехами в жизни. Ева Брит хохотала над их двусмысленными шутками. Крепыши угощали ее пивом, которое захватили с собой. Она буквально излучала обаяние, но при этом крепко держалась за его руку, словно боясь, что ее утащат в омут. Франк слушал вполуха, рассеянно глядя вдаль. Хорошо, что он успел выпить красного вина. Не так противно слушать хвастовство богатеньких крепышей. Он наблюдал за дверью впереди. Она то открывалась, то закрывалась, и невозможно было понять, много ли перед ними народу. Некоторых, как выяснилось, пропускали без очереди. Франк видел одну такую пару. К ресторану подъехало такси, и оттуда вылезла красотка с ногами от ушей и милированными волосами. Она висла на руке своего богато одетого спутника. Парочка проследовала ко входу. Красотка ни на кого не смотрела, уставилась в землю, как будто шла голая по пляжу. Оба зашли в стеклянные двери, где их приветствовал здоровяк-швейцар. Простояв в очереди добрых 3/4 часа, Франк и Ева Брит наконец очутились в ресторане. Бритые крепыши успели обзавестись новыми подружками, легко одетыми девицами, которые позвали их за свой столик у самого танцпола. Франка и Еву Брит посадили у дальней стены. Зато с их мест открывался хороший вид на танцпол и вход. Правда, их столик еще не успели убрать. Он был заставлен грязными бокалами и тарелками. Из-за музыки, бьющей по ушам, разговаривать было невозможно. Франк озирался по сторонам. Выбор блюд он предоставил Еве Брит. Полутемно, просторный танцпол, много холеных, хорошо одетых людей. Здешние посетители загорелые, спортивные. Они наверняка проводят много времени на теннисных кортах. Ева Брит спросила, что он будет пить. Франк пришел в замешательство. «Сейчас посмотрим. Все, что стоит меньше 1000 крон за бутылку». К ним не сразу подошла официантка и принялась нехотя убирать со стола. Заказ она приняла, не глядя на них. Впрочем, напитки принесли раньше, чем они ожидали. Франк вертел пивную кружку в руках, раздумывая, не устроит ли скандал. В пол-литровую кружку налили не больше 400 миллилитров пива. «Может, ты обратишь на меня внимание, если плеснуть пивом тебе в лицо?» — подумал он, награждая официантку радостной улыбкой. Тут что-то произошло за столиком, где сидели их знакомые из очереди. Парни повскакали с мест и завиляли задами, как будто только что забили решающий гол в финальном матче. Девицы замахали руками и завопили. Видимо, в их компании так было принято. Они встречали гостя. Франк прислонился к стене и, глядя на вновь вошедшего, принялся медленно пить пиво. Новый гость показался ему смутно знакомым. Шелковый серый переливчатый костюм. Среднего роста, одутловатый, на тонких ногах. Фрелик украдкой наблюдал за вновь вошедшим. Лицо у того было в испарине. Улыбка казалась застывшей. Говорил он громко. Его голос был слышен в самых дальних углах зала. Официантка тут же подлетела к столику с шампанским. Франк наблюдал, как вновь прибывший здоровается с мужчинами, ударяясь ладонями поднятых рук. Видимо, он был здесь известной личностью. Очень известной. Он даже обнялся с той самой официанткой, которая была с ними столь нелюбезна. У Франка Фрелика исчезли последние сомнения. За столиком у танцпола царило оживление. Вновь прибывший сейчас же стал центром внимания. Сыпля словами, он активно жестикулировал. Смахнул со стола бокал и даже не заметил. Дойдя до кульминации истории, он надул щеки и с шумом выпустил воздух. Его знакомые громко хохотали, навалившись на стол. Франк подумал: этот идиот, похоже, развлекается. Он принялся поглаживать ногой ногу Евы Брит. Она ела спагетти, куда добавила много соуса. Взглянула на него, подмигнула и нарочито шумно втянула пасту в рот. Улыбнулась ему своими чувственными губами, под столом сбросила туфлю и положила свою ногу ему на колени. Фрелик посмотрел свою кружку. Пусто. Он подозвал официантку. Та по-прежнему вела себя так, словно их просто не существовало. «Еще пол-литра, пожалуйста». Она ушла. «Эй!» Он поднял руку. Официантка остановилась, полуобернулась к нему. «Типа, который с вами обнимался, зовут Терье Энгельсвикен». Она резко повернулась к нему. В глазах впервые мелькнуло что-то человеческое. Девушка кивнула. «Так я и думал», — улыбнулся Фрелик. «Только не был уверен». Ева Брит посмотрела на него вопросительно. «Я имею в виду вон того типа, который только что снял пиджак», — пояснил Франк. Энгельсвикен устроил целое представление, пытаясь повесить пиджак на спинку стула. Попятившись, он разбил еще один бокал. Его спутники так и покатились со смеху. Громче всех хохотал сам Энгельсвикен. Он с ревом принялся размахивать пустой бутылкой. Его вопли, наверное, были слышны и на улице. Официантка, успевшая дойти до стойки, жестом дала понять, что заказ принят. «Вот как большие мальчики заказывают выпить», — заметила Ева Брит. «Он что, кого-нибудь убил?» Отведя взгляд от столика Энгельсвикена, она снова принялась накручивать спагетти на вилку. «Не знаю». Фрелик разглядывал Энгельсвикена, который, пошатываясь, брел между столиками, по пути кого-то хлопал по спине, склонился к кому-то, поговорил, выпрямился, тряхнул головой и рассмеялся. Двинулся вперед, скрылся за углом в закутке, где находился мужской туалет. Франк осторожно снял ногу, лежащую у него на коленях. «Пойду отолью», — буркнул он и отправился за Энгельсвикеном. Туалет оказался просторным и светлым, с белым кафельным полом. Принюхавшись, Франк уловил слабый запах рвоты. Мужчина в шелковом костюме причесывался перед зеркалом. Ноги и руки его не слушались. Он никак не мог уложить волосы как надо. На лице застыло выражение сосредоточенности. Франк подошел к писсуару. Он косился на Энгельсвикена и представлял себе Рейдун Росендаль с красивыми губами. Энгельсвикен, который никак не мог причесаться, обильно потел. Его никак нельзя было назвать красавцем. Кроме того, он не следил за собой. Зато, как убедился Фрелик, этот человек отличался общительностью. Очевидно, у него много друзей. Он умеет рассказывать анекдоты и смеяться громче всех. Где бы он ни оказался, сразу становится лидером. И очень доволен собой. Вот и в туалете он мурлыкал себе под нос: «Я жиголо, всего лишь жиголо». Пел фальшиво, но это его не смущало. Еще один посетитель спустил воду, вышел из кабинки, вымыл руки и ушел. Фрелик и Энгельсвикен остались одни. Фрелик вымыл руки, остановился за спиной Энгельсвикена. Тому, наконец, удалось зачесать непослушную прядь. Он убрал расческу в задний карман и посмотрелся в зеркало. «Энгельсвикен?» Директор-распорядитель кивнул. Обернулся. Дружелюбная улыбка как будто приросла к одутловатому лицу. «Франк Фрелик». Франк протянул руку. «Я расследую убийство Рейдун Росендаль». Глава 37. Была поздняя ночь. Фактически уже началась суббота, выходной день. Он должен был лечь спать еще несколько часов назад, но все тянул. Понимал, что все равно не заснет. Мысли в голове путались. Гуннар странно сидел за столом в гостиной, рассеянно листал книгу Эмиля Корсмо «Сорные растения современного земледелия». Иногда ботаника, наводила его на интересные мысли в других областях. Сегодня он целый вечер листал труд Корсмо. Надо как-то решить проблему с мятой. В прошлом году она буквально заполонила участок вокруг его загородного домика. Интересно, какая мята у него? Полевая или кошачья? Какая разница? И все-таки досадно, что он не знает, какой именно сорняк вырос у него в саду. Самое главное, мята угрожала редкому виду клематиса, который они посадили вместе с Эдель. До сих пор клематис как-то выживал, сейчас ему больше 10 лет. Они посадили его 11 лет назад, когда у них еще был старый Volkswagen Жук. Они ездили за рассадой в Йотунхейм. Проезжая Фоберг, вдруг увидели поляну, на которой росли дикие клематисы. Белые колокольчики тогда уже подвяли, но чуть дальше от дороги они разглядели молодые побеги. Гуннар странно листал книгу, переворачивая страницу тыльной стороной ладони. Переводил взгляд с высушенных образцов из своего гербария на аккуратные рисунки. Несмотря на сказочно красивые рисунки художника, он должен был смотреть на настоящее растение. Он отпил глоток из наполовину пустой бутылки с безалкогольным пивом. Листы гербария лежали рядом с книгами Эмиля Корсмо и вторым томом норвежских растений Фегри. «Черт бы побрал убийцу с ножом! Бесчувственного ублюдка, которого очень трудно поймать, потому что он затаился и не показывается. Только в кино убийцу можно узнать по походке. Киношные убийцы и маньяки похожи на сбежавших из сумасшедшего дома. В жизни убийцу трудно выделить в толпе». Он покатал бутылку в ладонях, вздохнул и взял из пепельницы сухую сморщенную сигарету Петерье. Закуривать не стал. Потянулся к телевизионному пульту. Включил телевизор, стоящий в дальнем конце комнаты. Экран замерцал голубым светом. Какой-то рябой тип с впалыми щеками и в темных очках украдкой вошел в комнату, где его ждала голая блондинка с кукольным личиком. От глупости происходящего на экране ему стало неловко. Вот где слабое место в их версии. Рейдун Росендаль не кричала. Проклятая головоломка. И тупые фильмы ему ничем не помогут. Он встал, посмотрел на часы. Начало третьего. Пора ложиться. Инспектор рассеянно смотрел на экран. Рябой тип в темных очках занимался сексом с блондинкой. Та кричала. Гуннар странно зевнул. Господи, как она кричит! Он выключил телевизор, потянулся, растер седалищный нерв. Подошел к окну, выглянул на улицу. Ну вот опять. В фильмах жертвы всегда кричат. Какие звуки доносились из квартиры Рейдун, когда ее убивали? Насилие. Безусловно, склонность к насилию накладывает на человека свой отпечаток. Просто это не сразу становится заметным. Вот и он пока ничего не видит. И все же это случилось. Он вспомнил одного убийцу на скамье подсудимых. Длинные белые пальцы конторщика, глаза-щелки за толстыми линзами. Тогда он, наконец, понял, что видела жертва, которую убийца задушил своими белыми пальцами. В доме напротив горели только 2 окна. К одному из них подошел сосед в жилете на шнуровке и подтяжках. Он открыл окно, выпустил дым. Одновременно он разговаривал с женой, которая стояла у него за спиной. «Скоро она опять будет плакать», — подумал Гуннар странно, когда разглядел соседку. Она надела слишком тесный бюстгальтер, из-под которого выпирали валики жира. В малогабаритной квартире не может быть никаких секретов друг от друга. Гуннар странно прекрасно помнил, как ругалась соседка, когда муж уходил в пятницу вечером. Всем известно, что у него есть любовница. Уже много лет. Жена подошла к соседу. Погладила его по спине. «Не знаю, что хуже», — философски подумал инспектор. «Знать, что муж изменяет, или знать, что об этом всем известно? Что ж, она до сих пор как-то мирится с ним. Ведь она до сих пор не убила его». Улыбка застыла на губах, когда он отвернулся от окна и поправил галстук. Снова повернулся. Посмотрел, как неверный муж обнимает свою толстую супругу. «Она до сих пор его не убила». Гуннар странно злорадно ухмыльнулся. «Да нет, его она не убьет. Зачем ей его убивать?» Галстук упал на спинку стула и соскользнул на подушку. «Конечно, ему она ничего не сделает». На глазах у Гуннар странны в квартире соседей напротив погас свет. По мокрой улице, подымая фонтаны брызг, мчалось такси. Какой-нибудь гуляка спешил в ночной клуб. Гуннар странно пытался разобраться со своими мыслями. Он расстегнул рубашку, направился к кровати, и тут зазвонил телефон. Гуннар странно тяжело вздохнул и снова начал застегиваться. «Ничего, подождут. Если звонят ночью, значит, дело важное». Глава 38. Сначала Франк подумал: «Ну и крепкий же самогон у этого Гундера. Голова как чугунный котел». Где-то вдали зазвонил телефон. Это было как в страшном сне. Он повернул голову, и тут же стало щекотно от волос. Он смахнул их с лица. Почти проснулся. Перевернулся на бок. Ева Брит крепко спала, не обращая внимания на резкие пронзительные звонки. В полумраке выделялись лишь ее светлые волосы и темные соски. Он подполз к телефону, схватил трубку и тут же снова бросил ее. Растянулся на спине. Наконец-то стало тихо. Из приоткрытого окна в комнату влетал легкий ветерок. Приятно освежал. Сладко пахло ее духами. Ему еще повезло. Он выпил всего стакан самогона. Проклятый Гундер. Вечно впаривает Еве Брит бутылки со своим пойлом. Как правило, она выливала содержимое в раковину, а вчера почему-то оставила. Когда они вернулись домой, он по глупости решил попробовать. Она перевернулась на другой бок. Ее зад в форме сердца улыбался ему. Он погладил ее по бедру. Она пошевелилась и что-то пробормотала из своего далека. Он осторожно укрыл их обоих одеялом и устроился поудобнее, собираясь спать дальше. Телефон зазвонил снова. Фрелик широко открыл глаза и уставился в темноту. Осмотрел щель между матрацем и деревянным каркасом сломанной кровати. Ему пришлось встать на колени. Он схватил трубку. Услышав треск помех, понял, что босс звонит ему по мобильному. От скрипучего голоса Гуннар странно его передернуло. «Ты в курсе, что сейчас ночь?» Заплетающимся языком прошептал он, прикрыв микрофон рукой. «Да», — затрещало на том конце линии. «Одевайся!» Он с трудом прислонился к каркасу кровати. «Странно все-таки спать на полу. и больно. Он перекатился на бок. Проклятый телефон. И надо же было позвонить в такой час. Какого дьявола он его не выключил на ночь? Он медленно встал на ноги. Меньше всего на свете ему сейчас хотелось куда-то ехать. Все мысли будто спрятались, как черепаха в панцирь. Сам себе не веря, он сделал первый шаг. Ужасно кружилась голова. Хорошо хоть не тошнило. Во рту как будто смесь пивного перегара, чеснока и рождественского торта. Спотыкаясь, он побрел в ванную. Кое-как умылся. Голова раскалывалась. Он почистил зубы, дохнул себе на ладонь. Не упал в обморок, уже хорошо. Оделся, вышел на кухню, написал записку Еве Брит на бумажном пакете с хлебом. Оторвал край пакета с запиской, осторожно вернулся в спальню. Она лежала на матрасе рядом со сломанной кроватью. Лежала на боку, свернувшись калачиком, и снова сбросив одеяло, он увидел темные соски, гладкий живот, кустик темных волос в паху. «И даже за сверхурочное мне не заплатят!» — с горечью подумал он. Сложил записку пополам и поставил на прикроватную тумбочку у телефона, как палатку. Вышел, тихо закрыл за собой дверь. Когда он стал спускаться по лестнице, голова закружилась сильнее. На улице шел дождь. Он ненадолго остановился перед тем, как отпереть машину. Посмотрел на часы. Без четверти три. Безжалостно прогнал угрызение совести. Сунул в рот две пластинки жвачки, которую нашел в кармане. На вкус она оказалась как бумага. Машина рванула по кольцевой дороге. Была ночь, шел дождь. Ритмично работали дворники. В мокром асфальте отражались дома. Он включил радио. Сначала что-то говорил хриплый женский голос, потом Джо Кокер запел «Наступает ночь». Как всегда, от соло на гитаре по спине бежали мурашки. На перекрестке с пустой Ханс Нильсен Хеугасгате он проехал на желтый. Какая-то блондинка обнималась с парнем в телефонной будке на углу с Сандакавервей. Наверное, снаружи холодно. Середина апреля. Под дождем свет казался приглушенным, почти оранжевым. Франк подъехал к стоянке такси на Адвокат Делис Плас и остановился. Вышел из машины, вдохнул свежий воздух. В месте разворота блеснул бордюр. В свете из витрины ювелирного магазина все переливалось огнями. У него заныли зубы, и он выплюнул жвачку в мусорный бак, благо нашелся неподалеку. Навстречу ему по Бергенсгато брела сутулая фигура. Гуннар странно, без зонтика, в мокром плаще. Серая ткань на плечах потемнела. «Лучше ты веди», — сказал Франк вместо приветствия и пересел на пассажирское сиденье. На перекрестке Сарендалсгата Гуннар странно остановился на красный свет. Франк зевнул во весь рот, даже не подумав прикрыться. Гуннар странно, мрачно покосился на него. «Вчера вечером ты вроде был на задании. В таких местах невозможно по 4-5 часов пить только кофе. Но нельзя же так распускаться. От тебя воняет блевотиной. Поэтому я и попросил тебя сесть за руль. Удалось тебе что-нибудь выяснить? Зеленый!» Франк ткнул пальцем в светофор. Инспектор нажал на газ. Машина рванула вперед. «Я видел Энгельсвикена». Гуннар странно молчал. «Шелковый костюм, итальянские туфли, пьян был в стельку. Мы познакомились в туалете». «Ты с ним говорил?» «Немного. Он хвастал, что оттрахал ее». «Кого?» «Рейдун. На самом деле больше он ничего не сказал». «Совсем ничего?» «Он разорался. Спросил, какого дьявола полицейские преследуют его даже в туалете?» Франк вздохнул. Он ввалился в ресторан уже навеселе. Присоединился к группе молодых прожигателей жизни, наверное, знакомых. За столиком сидели два парня и две девицы. Они страшно обрадовались, когда увидели его на пороге. Он буквально поливал их шампанским. Фрелик зевнул и продолжал. Лицо у него было потное, он постоянно что-то выкрикивал и размахивал руками. Тащил девиц танцевать. К одной попытался полезть под юбку у всех на виду. Гуннар странно медленно кивнул, притормозил, бросил взгляд направо и проехал перекресток на мигающий желтый. Дворники царапали по стеклу. Он чиркнул зажигалкой. «Это произошло сразу после нашей с ним беседы в туалете», — продолжал Франк. «Девица оказалась не робкого десятка. Она дала ему отпор. Точнее, закатила такую звонкую пощечину, что было слышно во всем зале, несмотря на оглушительную музыку». Гуннар странно закурил. Франк тут же опустил стекло. «Потом Энгельсвикен заметил меня», — продолжал он. «Вышло очень неловко. Девушка убежала, и Энгельсвикен остался на танцполе один. Раскорячился, как будто собрался танцевать. Все время пьяно ухмылялся и вдруг начал бить себя по лицу. Влепил себе не меньше 10 или 12 пощечин, причем бил со всей силы. Ты только представь, под потолком цвета музыка, а он ритмично бьет себя по щекам, и голова у него дергается то вправо, то влево. Он как будто обезумел». Франк зевнул. «У него даже кровь носом пошла». Но он ничего не замечал. Закончил экзекуцию и побрел к своему столику. Рубашка выпросталась из брюк, а на лице та же самая сумасшедшая улыбка. Вид жутковатый. И вся морда в крови. Он выпил еще шампанского, залез на стол, стал орать. Гуннар странно курил, криво улыбаясь. Потом Ева Брит сказала, что с нее хватит. «Кто такая Ева Брит?» «Моя знакомая. Она догадалась, что Энгельсвикен съехал с катушек из-за меня, и ей стало не по себе. Поэтому мы ушли. Домой вернулись не очень давно, незадолго до твоего звонка». «А он действительно съехал с катушек из-за тебя?» «Он хлестал себя по щекам. И то и дело косился в мою сторону», — ухмыльнулся Франк, подавляя очередной зевок. «Вы разговаривали в туалете». «Ну и что?» Гуннар странно стряхнул пепел в открытое окошко. «Обычный пьяный треп?» «Если ты думаешь, что ему было не по себе, ты ошибаешься». Сначала он отвечал вполне охотно. «Я ему представился». «Рассказал, что по ходу следствия беседовал с его женой». Франк зевнул. «Он очень расстроился. Даже не дал мне договорить. Назвал Рейдун подстилкой». «Это я смягчил». Франк вздохнул. Потом он отвернулся к писсуару, помочился и вдруг начал орать. «Что за пойло они тут наливают? Моя моча воняет пивом». Франк поправил куртку и вздохнул. «И так далее. Можешь себе представить?» Потом он успокоился и через плечо обратился ко мне. «Да, время от времени я ее навещал, вас ведь это интересует?» Я не ответил. Он кое-как застегнул брюки и снова принялся напевать «Прожиголо». А я стоял и молча смотрел на него. Энгельсвикен неожиданно легнул автомат с презервативами, громко расхохотался и начал разговаривать со мной так, словно мы с ним друзья детства. Он даже прослезился и положил руку мне на плечо. Он здорово набрался и явно собирался со мной пооткровенничать. «Знаешь, что я лучше всего помню?» — сказал он. «Когда она кончала, то щебетала, как канарейка». «Да не может быть», — ответил я. Но ему мое замечание не понравилось, и он заорал. «На что это похоже? Даже в туалете покоя нет от извращенцев. Ты что, гомосек?» И с этими словами он ушел. Гуннар странно прикусил губу. А потом он устроил представление на танцполе. «Ну да, почти сразу после того, как мы вышли. Точнее, сначала он вернулся за свой столик и стал тащить обеих девиц танцевать». «Говоришь, ему не пришлось стоять в очереди, чтобы попасть в ресторан?» «Верно. Скарлетт существуют привилегии для так называемых завсегдатаев. Похоже, Энгельс Викон как раз из них». «Вчера он отмечал какое-то событие?» «Понятия не имею». Гуннар странно затормозил и остановился. «Тебе придется еще раз зайти в Скарлетт. Я и сам собирался». «Только днем, когда бар закрыт». Франк усмехнулся, выглянул в окошко. Удивился, сообразив, куда они приехали. «Зачем мы здесь?» «В квартиру Рейдун Росендаль. Еще раз проник взломщик», — ответил Гуннар странно, распахивая дверцу. «Сегодня?» — Гуннар странно кивнул. «Но, похоже, у Энгельс Викена на сегодняшний вечер железное алиби», — сухо добавил он. Глава 39. Ворота в арке были открыты. Замок разбит на кусочки. Гуннар странно внимательно осмотрел обломки. Провел пальцами по металлу. Услышал, как сзади подходит Фрелик, и брезгливо поморщился. Пахло от напарника не лучшим образом. «Должно быть, замок сорвали ломом или монтировкой», — заметил Фрелик. Они зашли во двор, подошли к двери подъезда. Ее, похоже, не тронули. Гуннар странно остановился. «Любопытно». «Наверное, дверь была не заперта», — предположил Фрелик у него за спиной. «Замок на воротах взломщик сорвал, а в подъезд вошел без труда». «Или подобрал ключ». Гуннар странно хмыкнул, попятился и снова вышел в арку. Распахнул створку ворот, она ударилась о стену. Инспектор ощупал пальцами штукатурку, нашел вмятину. Снова хмыкнул. Фрелик быстро сбегал к машине за фонариком. Посветил на стену. В одном месте от нее отвалился большой кусок штукатурки. Он еще раз распахнул створку ворот. Вмятина соответствовала тому месту, где раньше находилась коробка замка. «Штукатурка не от старости отвалилась», — заметил он. «Это след от удара. Или ударов». «Хочешь сказать, что злоумышленник разбил замок о стену?» — уточнил Гуннар странно. «Похоже на то». Гуннар странно задумчиво покачал головой. «Возможно, все было не так. Или не совсем так. Возможно, преступник не специально разбил замок, а просто сильно распахнул ворота, и коробка ударилась о стену. Как бы там ни было, результат налицо». «Нужно вызвать экспертов», — предложил Фрелик. Гуннар странно кивнул. Они вернулись во двор, вошли в подъезд и стали подниматься по лестнице. Дверь в квартиру Рейдун также оказалась взломанной, причем очень грубо. Дверная коробка покосилась, повсюду валялись щепки, похожие в темноте на капли краски. Квартиру невозможно было узнать. В прошлый раз на полу валялись книги и бумаги. Сейчас здесь царил настоящий хаос. У стены стоял взрезанный матрац. Одеяло и подушку тоже взрезали. По комнате летали пух и перья. Дверцы всех шкафов были распахнуты. Их содержимое вывалили на пол. Кто-то систематически обыскивал квартиру. Гуннар странне очень захотелось выругаться. «Методичности ему не откажешь», — буркнул он, подходя к окну и раздергивая занавески. В соседнем крыле все окна были темными, кроме двух. Фрелик вытер лоб. «По-моему, нам снова пора побеседовать с Арвидом Юхансоном», — тихо сказал Гуннар странно, отпуская занавеску. Они быстро сбежали вниз по лестнице. Дождь усилился. По улице неслись потоки воды. Гуннар странно поднял повыше воротник плаща и перешел на ту сторону. Они поднялись на верхний этаж. Позвонили в квартиру Юхансена. Никто не ответил. Фрелик прижал ухо к застекленному окошку на старомодной двойной двери. «Там тихо», — прошептал он. «Может быть, он нас увидел и затаился?» Гуннар странно снова позвонил. Замолотил в дверь кулаком. Тишина. Он снова позвонил три раза. Никакого отклика. Фрелик прицелился и сильно пнул дверь ногой. Обе створки с грохотом распахнулись. Они немного постояли на пороге, прислушиваясь. Из-под двери ванной выбивалась полоска света. Гуннар странно вошел первым. Включил свет в гостиной. В кресле никого. На диване никого. Юхансона не было дома. Они наскоро обыскали квартиру. Выдвинули ящики комода. Там была старая одежда, которая в их последний приход валялась на полу. На кухонном столе они нашли полбатона хлеба и полбанки ливерного паштета, потемневшего и затвердевшего по краям. Рядом стояла грязная чашка с недопитым черным кофе. В холодильнике обнаружилась пачка пахты с давно истекшим сроком годности. На полке дверцы стояли две бутылки пива. Рядом с ними полупустой флакон рыбьего жира. На верхней полке кусок слабосоленого бекона в пластиковой упаковке. Кроме того, на холодильнике лежали рецепты и неоплаченные счета, а также необналиченный пенсионный чек. Увидев сумму, они поняли, что Юхансен вовсе не катался, как сыр в масле. Там же, на кухонном рабочем столе, они нашли толстый коричневый бумажник, потертый по краям. Гуннар странно задумчиво взвесил его. «Тяжелый». В одном отделении лежала твердая пластиковая карточка почтового служащего. На карточке имелась фотография Юхансена в рубашке и при галстуке. Мешки под глазами на снимке были не так заметны, как в жизни. Судя по карточке, старик вышел на пенсию 5 лет назад. Инспектор мрачно посмотрел на фотографию и достал толстую пачку денег. Вот из-за чего так распух старый бумажник. Оба разглядывали пачку 1000-кроновых банкнот, перетянутую резинкой. «Либо он где-то рыщет и замышляет какую-то пакость», — сказал Фрелик с дивана, — «либо с ним что-то случилось». «Боюсь последнее», — ответил Гуннар странно, доставая из кармана рулон целлофановых пакетиков. Оторвал один, положил в него деньги. «Нам нужно действовать осторожно. Не думаю, что в квартире Рейдун мы найдем хоть один отпечаток». «В четверг, когда мы обыскивали его квартиру, этого здесь не было». Фрелик имел в виду деньги. Он подошел к Гуннар странне и внимательно рассмотрел содержимое пакета. «Как и самого бумажника», — ответил Гуннар странно, задумчиво поглаживая себя пальцем по губам. «Хотя деньги он мог держать и где-нибудь на себе». Глава 40. Гуннар странно и Фрелик вернулись в полицейское управление. В такую рань в их крыле еще никого не было. В коридоре они оказались одни. Франк Фрелик прислонился к стене и наблюдал за тем, как Гуннар странно возится в карманах, ища ключи. В конце концов ему надоело ждать. Он отпер дверь сам. Вошел первым, бросился в крутящееся кресло, сделал оборот, взял с подоконника две чашки, подавил зевок. «Интересно, зачем охотился вор, будь он неладен?» — вслух размышлял Гуннар странно с дивана, пока Фрелик заваривал кофе. Прослеживается некая схема. В досаде продолжал инспектор. 3 недели назад кто-то вломился в По Партнерс, перевернул там все вверх дном, но, очевидно, ничего не украл. В ночь убийства Рейдун всю ее квартиру перерыли, хотя у нее ничего не пропало. Вчера ночью кто-то снова проник к ней и провел более тщательный обыск. Скорее всего, действовал один и тот же человек. Франк хмыкнул без всякого воодушевления. Развернулся, посмотрел на свое отражение в окне. Заметил складку на лбу. «Странный какой-то взломщик», — сказал он, зевая во весь рот. «Не вижу никакой связи с убийством. И потом, зачем тому, кто влез в офис По Партнерс, обыскивать квартиру Рейдун? И самое главное, непонятно, почему она все же погибла?» «Она погибла не из-за взлома», — ответил инспектор, думая о чем-то своем. Сонная пелена скрыла выражение его глаз. Наступила тишина. Только кашляла и плевалась кофеварка. Гуннар странно встал, нетерпеливо поднял крышку, посмотрел на коричневую жидкость, которая еще не успела пройти через фильтр. «Наверное, не станет ждать», — подумал Франк и оказался прав. Гуннар странно налил себе кофе, не дожидаясь, пока закончится цикл. Громко выругался, когда ошпарил пальцы. Вытер руку о плащ, сел. Осторожно отпил глоток, подул, отпил еще. Из-за чашки Фрелик видел только лысую макушку инспектора, окруженную венчиком похожих на вату волос. Гуннар странно поднял глаза. Они стали совершенно ясными. Поставил чашку на стол. Чашка звякнула. «Давай разбираться совсем по порядку», — предложил он. «Очевидно, убийца попал к ней не через окно. А Сигур Клавестад клялся и божился, что слышал, как она заперла за ним дверь на замок. Но когда Мия Бьерке обнаружила труп, дверь в квартиру Рейдун не была заперта. С внутренней стороны на замке нет предохранительной защелки. Дверь нужно было отпереть ключом снаружи или нажать на ручку изнутри. Так каким образом в ночь убийства в квартиру проник взломщик? Она сама его впустила. Или у него был ключ? Рейдун не доверила бы ключ от своей квартиры кому попало», — возразил Франк. Гуннар странно ошеломленно замигал глазами. «Почему?» «Я просто знаю, что она бы так не поступила». Франк наклонился вперед и тихо продолжал. «Все дело в ее характере. Она производит впечатление скрытной натуры, которая стремилась держать дистанцию и жить так, как предпочитает она сама. Ей нравилось быть хозяйкой своей судьбы и проводить время так, как она того желала». Он снова выпрямился. «Мы с тобой только что видели, что убийца разбил замок на воротах и вскрыл квартиру. Почему в ночь убийства у него был ключ, а сейчас его не стало?» Гуннар странно медленно кивнул. «В ночь убийства ключа не было ни у кого», — убежденно продолжал Фрелик. У Гуннар странно загорелись глаза. «А ведь ты прав», — воскликнул он. «Ни у кого не было ключа, и никто не застал ее врасплох. Мы знаем, что после ухода Сигура Клавестада она заперлась изнутри. Перед тем, как Сигур собрался уходить, они поспали совсем немного. Рейдун подошла к окну, где, как сказал Юханссон, задернула занавески. Потом она вернулась в постель. Сигур говорил Кристин Соммерстед, что перед самым его уходом у нее зазвонил телефон. Рейдун сняла трубку, но никто не ответил. Допустим, тогда ей звонил убийца». Гуннар странно встал и посмотрел в окно. Над городом занимался серый рассвет. Сигуру Клавестаду не сразу удалось выйти со двора, продолжал он, глядя на город. На то, чтобы перелезть через забор, ушло довольно много времени. Рейдун после его ухода, скорее всего, снова легла в постель и заснула. Во всяком случае, прошло сколько-то времени. По словам Юхансона, полчаса. Сигур уверял, что выбрался на улицу минут за 10, не больше. Франк инстинктивно посмотрел на часы. 6:30. Он представил, как сейчас у него дома спит Ева Брит. Наверное, к тому времени, как он покончит с делами, она уже уедет к себе домой, к дочке. Будет немного обижена на него. Надо будет попозже позвонить и договориться завтра утром вместе погулять. Попробовать ее как-то умиротворить. В конце концов, Сигуру удалось перелезть через тот проклятый забор и выйти на улицу. Послышался от окна голос Гуннарстранны. «Угу». Гуннарстранна кивнул и повернулся к Фрелику. «Знаешь что?» — продолжал он. «По-моему, старик видел убийцу. Помнишь, сначала он долго не признавался, что видел двух хиппи, которые приехали на такси до того, как Сигур Клавестад ушел домой? Они отперли ворота и дверь подъезда. Юхансон молчал насчет них, пока мы на него не нажали. Вот почему, мне кажется. Да, должно быть, он видел, как тем же путем прошел убийца. Вот почему он выглядел таким самодовольным. Он нарочно водил нас за нос, прекрасно понимал, что именно нас интересует, но держал язык за зубами. Как он был горд собой! И потом, когда выследил Клавестада, узнал, как его зовут и где он живет. Гуннарстранна бегло улыбнулся. Он обменял ценные сведения на пачку 1000-кроновых банкнот. Он мог себе это позволить, так как видел убийцу и знал, кто он. А потом... Ты же помнишь, как старик изменился в лице, когда узнал, что Сигур Клавестад умер? Если имя и адрес Клавестада убийце продал Юхансон, ничего удивительного, что он так разволновался, когда мы на него нажали. Франк хмыкнул. «Как Юхансон вышел на убийцу?» Гуннарстранна пожал плечами. «Трудно сказать». Вся его уверенность куда-то улетучилась. «Мы знаем, что он больше года следил за Рейдун Росендаль. Должно быть, он знал в лицо всех, кто приходил к ней». «Да, вполне возможно. Он узнал убийцу и понял, кто это». Нерешительные выводы босса не произвели большого впечатления на Франка. «Твои доводы притянуты за уши», — возразил он. «Придумай что-нибудь получше». «Постараюсь. Ладно, пока оставим это». Инспектор снова выглянул в окно. «Нам известно, что Сигур Клавестад столкнулся с убийцей, когда вышел на улицу. Он видел человека, убившего Рейдун, и именно поэтому сейчас лежит на столе у Швенка». Франк закрыл глаза. Открыл. Придвинул к себе лежавшую на столе сумку. Достал пакет с банкнотами, поднес его к свету, помахал перед носом. «Неужели старый идиот настолько глуп?» Гуннарстранна метнул на него пытливый взгляд. «У тебя есть версия получше?» Франк откашлялся. «Как насчет любителя бега трусцой, который живет этажом выше? Давай попробуем еще раз на него надавить. Выясним, в самом ли деле он ничего не видел и ничего не слышал». «Бьерке?» — Гуннарстранна наморщил нос. Задумался. Кивнул. Правда, во время своей пробежки он как-то подозрительно мало заметил. Инспектор вдруг заулыбался во весь рот. «Да, интересно будет послушать, что он скажет насчет вчерашнего взлома. Отличная мысль, Фрелик». Он схватил телефон. «Ты не против наведаться к Бьерке? Что-то подсказывает мне, что сегодня он не успеет на утреннюю пробежку». Гуннарстранна набрал номер и вскоре узнал, что ему было нужно. потом откинулся на спинку кресла, взяв чашку. Хлебнул остывший кофе, поморщился, закурил, выпустил облако сизого дыма. «Этот запах я буду помнить всю жизнь», — подумал Франк, закрывая глаза. «Табак, кофе и его лосьон после бритья. Так пахнет ночь в нашем кабинете». «У нас еще кое-что не сходится», — рассуждал вслух Гуннар странно. «Но давай сначала распутаем узлы, которые нам известны». Клавестад столкнулся с убийцей на выходе со двора. Юхансон видел, как убийца входит в дом. Ворота были открыты. Их не заперли за собой обкуренные хиппи с верхнего этажа, которые выращивают коноплю на подоконнике. Убийца поднялся наверх и позвонил Рейдун в дверь. Гуннар странно замолчал. Франк вздохнул и продолжил за него. «Наверное, Рейдун подумала, что это Сигур решил вернуться». «Наверное», — кивнул Гуннар странно. Вылезла из кровати, подошла к двери. Он замялся. Некоторое время оба молчали. Франк встал, подошел с кофейником к раковине и налил свежей воды. Гуннар странно положил локти на стол. Глядя перед собой, он курил, не вынимая сигареты изо рта. Во второй раз они слушали, как вода с шипением проходит через фильтр. «Дальше нужно двигаться очень осторожно», — промямлил себе под нос Гуннар странно. «Нам известно, что Рейдун убили ее же хлебным ножом», — подхватил Франк. Гуннар странно кивнул. «Значит, орудие убийства преступник не принес с собой». «Да, это очень важно», — задумчиво кивнул Гуннар странно. «Убийца не захватил с собой орудие». Он смял окурок, поставил локти на стол, положил подбородок на сплетенные руки. «Она приоткрыла дверь совсем чуть-чуть». Тихо продолжал он. «Ведь на ней не было ничего из одежды. Она думала, что вернулся Сигур, но на лестнице стоял кто-то другой. Человек, которого она знала», — предположил Франк. «К тому же убийца пришел безоружный». «Да», — кивнул Гуннар странно, — «она его знала. Убийство не было случайным. Его совершили в порыве страсти. Убийца ворвался к ней. Но насколько хорошо она знала того, кто к ней позвонил? Допустим, за ее дверью стоишь ты. Представь, что было дальше». Она наверняка спросила, какого черта мне нужно. А ты бы ответил, что хочешь с ней поговорить. Она. Ну, говори. А ты. Впусти меня. Она бы наверняка велела мне убираться ко всем чертям. Но если бы я ее знал, я бы все же остался ждать на площадке. Скорее всего, она бы захлопнула дверь перед моим носом, а сама пошла одеваться. Возможно, именно так все и случилось. Решил Гуннар странно, доставая еще одну сигарету. Он опустил голову. «Да, возможно, именно так все и случилось», — повторил он. «Она надела свободный халат без пояса и больше ничего». Франк положил ногу на край стола. «Все могло случиться именно так, и она попыталась захлопнуть дверь. Он снова попытался справиться с зевотой, но у него ничего не получилось. Он зевнул во весь рот, хрустнула челюсть. Но убийца не дал ей захлопнуть дверь. Распахнул ее и вошел в квартиру. Она не успела ему помешать». «Нет, не похоже». Гуннар странно подошел к раковине, вылил туда остывший кофе и налил себе свежий, горячий. «Если убийца вломился к ней вопреки ее воле, ведь ему необходимо много всего сделать до убийства. Во-первых, на ней был халат. А потом ему еще нужно было найти орудие убийства, нож. Он, как мы знаем, явился к ней без оружия. Значит, вначале он должен был распалиться, схватить нож и наброситься на нее. На все нужно время. Кроме того, он успел перевернуть ее квартиру вверх дном, причем так, что никто из соседей не слышал ни звука. Нет, не складывается что-то. Он сильно хватил кулаком по столу, больно ударился и поморщился. «Отлично», — дипломатично ответил Фрелик. «Давай пока оставим это и пойдем дальше. Предположим, Сигур Клавестад столкнулся с убийцей за воротами на улице. Он погиб, потому что видел убийцу. Но с чего убийца решил, что Клавестад представляет для него угрозу?» «Потому что Клавестад увидел его еще раз». «Где?» «В По Партнерс, когда искал там человека, которому можно излить душу, и нашел Кристин Соммерстед». Франк присвистнул, пристально посмотрел на напарника. «Если Сигура убили, потому что он узнал убийцу, когда приходил в По Партнерс, значит, убийца кто-то из их компании. Мы уже выяснили, что Рейдун в разное время состояла в близких отношениях почти со всеми. Да, наверное, если к ней вдруг явился бывший поклонник, она не особенно встревожилась». Гуннар странно кивнул и тяжело вздохнул. Франк улыбнулся, не разжимая губ. «Итак, допустим, что убийца имеет отношение к По Партнерс», сказал он, боясь показывать радость раньше времени. «Но тогда ради чего ему взламывать шкаф с документами у себя на работе?» «Вот именно», — вдруг прошептал Гуннар странно. «Конечно!» — он вскочил, губы у него дрожали. Он нервно проводил длинными пальцами по лысине. «Именно так все и было!» Он все больше волновался. Франк медленно закивал. Он пока ничего не понимал. «Как же все это было?» — раздраженно спросил он. «Ты прав», — Гуннар странно по-прежнему шептал. Глаза у него взволнованно блестели. «Вор в По Партнерс не работает. Там работает только убийца». Франк по-прежнему ничего не понимал. «Фрелик, пошевели мозгами». Гуннар странно медленно сел. Руки так дрожали от волнения, что он не сразу засунул в рот сигарету. Вскоре он справился с собой. Руки перестали дрожать, глаза засверкали холодным, торжествующим светом. «Конечно, их было двое!» Гуннар странно наградил Фрелика самодовольной улыбкой. Закурил, развалился в кресле и принялся рассуждать. «Две недели назад кто-то проник в офис По Партнерс, но он не нашел того, что искал. Через две недели, в субботу, Рейдун познакомилась в ресторане Скарлетт с Клавестадом. Мы уже знаем, что люди из По Партнерс были завсегдатаями Скарлетт. Итак, Рейдун приглашает Сигура к себе домой. Они проводят вместе ночь. На рассвете он уходит. Потом к ней приходит убийца. Ему нужно выяснить у Рейдун нечто для него чрезвычайно важное. На это указывает время визита. Человек, заявившийся в воскресенье в 6 утра, вряд ли пришел из-за пустяков. Рейдун подходит к двери неодетая. Пытается прогнать незваного гостя. Она устала и хочет спать. В конце концов, гость хватает нож, который валялся неподалеку, и вымещает свой гнев на груди Рейдун. Потом он сбегает, не позаботившись даже о том, чтобы закрыть дверь. Гуннар странно встал. Позже является взломщик. Тот самый, кто раньше проник в офис По Партнерс. Дверь открыта, поэтому он попадает в квартиру Рейдун без труда. Инспектор снова сел. Он почему-то считает, что то, зачем он охотится, находится у Рейдун. На полу лежит зверски убитая хозяйка квартиры, но на нее вору наплевать. Он начинает лихорадочно рыться в ее вещах. Наверное, он вошел к ней утром, до того, как с прогулки вернулись соседи, и Мия Бьерка решила вымыть лестницу. Вор сбегает, так ничего и не найдя. Он понимает, что не успел как следует осмотреться и не знает, что делать. Понимает одно. Он должен вернуться и повторить попытку. Что он и сделал вчера ночью. Тело увезли. Он чувствует себя в полной безопасности. Страсти улеглись. Он может не спешить и искать, что ему нужно, хоть несколько часов. Его никто не потревожит. «Возможно, так и есть», — хрипло отозвался Франк и откашлялся. «Только объясни, как взломщик очутился у квартиры Рейдун именно в то утро, когда она лежала на полу мертвая?» «Вот тебе несколько версий сходу», — ответил Гуннар странно. «Судя по всему, что нам известно, она сама могла назначить ему встречу. А может, взломщик о чем-то договорился с убийцей или следил за ним?» «Вот, навскидку». «Главное тут другое», — он улыбнулся. «Главное понять, что искал взломщик. Тогда он у нас в кармане». Франк, не отрываясь, смотрел на инспектора. Тот пил кофе и курил. Под глазами залегли темные круги. Остатки волос лежали на макушке беспорядочными кустиками. Плащ помялся. На изможденном лице выросла серая щетина. «Боже мой!» — подумал он. «Тогда он у нас в кармане!» Он взглянул в окно. Начался новый день. Небо над городом стало голубым. Глава 41. Хотя Франку немного полегчало, он все же входил в застекленные двери ресторана «Скарлетт» не на пике формы. В полутемном зале было совершенно тихо. На столах стояли перевернутые стулья, пахло пивом и табачным дымом. Он пересек танцпол, где несколько часов назад Терри Энгельсвикен сам себя наказал и подошел к барной стойке перед стеллажом, уставленным бутылками. За распашными дверями, ведущими на кухню, слышались голоса. «Эй!» — позвал он. В дверях показался круглолицый небритый мужчина. Он оперся о створку двери, глядя на гостя с любопытством, но без всякого сочувствия. «Мне нужен владелец заведения». «Это я». «Полиция!» — Фрелик показал удостоверение. Владелец подошел ближе, изучил документ, потом серьезно посмотрел Фрелику в лицо. «В чем дело?» Фрелик снял с ближайшего к нему столика стул и сел. «Меня интересует один ваш завсегдатай», — начал он сделанно небрежным видом. Хозяин Скарлетт взял с подноса пол-литровую кружку, нацедил себе пиво из бочки и сдул шапку белой пены. Он показался Франку самым заурядным типом. Поверх простой белой рубашки хозяин носил вязаный синий жилет. На вид ему можно было дать лет 50 или чуть побольше. Лицо пухлое, слегка обрюзшее, под глазами мешки. Он вяло смотрел на кружку, жидкость в которой стала янтарной и прозрачной. «Пивка хотите?» — спросил он, сделав большой глоток. «Нет, спасибо», — поколебавшись, ответил Франк. Владелец достал из нагрудного кармана пачку сигарет и коробок спичек. Выложил все на поднос и подсел за стол к Фрелику. Открыл пачку, закурил сигарету, которая пахла как сигара. «Его зовут Терри Энгельсвикен». Владелец кивнул. «Он у нас человек известный». И деловито закинул ногу на ногу. «Ребята прозвали его Кайзер, потому что он не скупится на чаевые». «Он приходил к вам 13 апреля, в субботу?» «Погодите-ка», задумчиво ответил хозяин. Положил сигарету в пепельницу, встал и куда-то ушел. Сигарета дотлела через 4 минуты. Хозяин с листком бумаги в руке вернулся еще через 2. «Вот квитанция за 15-е», — сказал он, садясь. «Значит, 13-го в субботу Энгельсвикен у нас был». «Квитанция от стекольщика», — заметив вопросительное выражение Фрелика, хозяин пояснил. «Он разбил ногой стеклянную дверь». Его выходка стоила недешево. «Когда он пришел?» Обычно он появляется около 11. У него есть карточка постоянного клиента, поэтому он заходит вне очереди. Мы предоставляем нашим завсегдатаям некоторые привилегии». «А в ту субботу, когда он пришел?» Хозяин закурил еще одну сигарету и задумался, положив подбородок на руку. Затянулся, смял окурок в пепельнице. «Сам я приехал только в 12. Не знаю, когда появился Энгельсвикен, потому что он уже находился здесь». «Откуда вы знаете? Вы его заметили, что ли?» «Да в чем дело-то?» — воскликнул хозяин Скарлетт, глядя на Фрелика в полном недоумении. Фрелик не ответил. «Для меня Энгельсвикен хороший клиент, и все!» Хозяин отпил пиво и вытер губы. «Не хочется его подводить!» «Терри Энгельсвикен был у вас в прошлую субботу». «Он сам так сказал», — солгал Франк, глядя хозяину в глаза. «Посмотрите на дело вот с какой точки зрения. То, что вы говорите, подтверждает то, что мы уже знаем. Но мне хочется выслушать и вас, узнать вашу точку зрения». Хозяин кивнул. «Все было как всегда». Он сломал спичку и принялся ковырять ею в зубах. «Устроил заварушку, как обычно». «С кем он был?» «Не знаю. Он носился по всему залу. У нас Энгельсвикен как дома. Он знаком почти со всеми завсегдатаями. Иногда он приходит в компании, но...» Хозяин вытащил изо рта самодельную зубочистку, принялся рассматривать улов. «В общем, я не помню. Скажем так, он не из тех, кто отказывается выпить, если его угощают. В тот раз он здорово набрался». «Больше обычного?» «Может быть, но точно я не помню». «Имя Эйвин Брегор вам о чем-нибудь говорит?» «Нет». «Такой мускулистый качок, блондин, в одном ухе серьга, пышлые вислые усы». Хозяин кивнул и пожевал спичку. «Да, усач у нас тоже появляется. Он приятель Энгельсвикена». «Верно. В ту субботу он здесь был?» Хозяин снова сунул в рот спичку и задумался. «Не знаю», — сказал он наконец. «Во всяком случае, я его не заметил». Франк порылся в нагрудном кармане, протянул хозяину снимок Рейдун Росендаль. «А ее вы видели?» Хозяин долго разглядывал фото. Наклонился ниже, попробовал стереть коричневое пятно на лице. У него ничего не вышло. «Трудно сказать. На вид обычная девушка, верно?» «В ту субботу она у вас была». Хозяин выжидательно смотрел на Фрелика и молчал. Тому пришлось продолжить. «Должно быть, она ушла отсюда, между половиной двенадцатого и половиной первого. С приятелем, симпатичным черноволосым парнем. У него длинные волосы, которые он стягивает в конский хвост. Лет ему примерно 25-27. Одевается в черное, чем-то похож на художника. Не от мира сего». Хозяин кивнул. «Да, наверное», — буркнул он, наклонил голову, почесал заросший подбородок. «И время подходит». «Вот как? Я пришел часов в 12. У входа стояла длинная очередь, полный зал. Заварушка началась почти сразу после моего прихода, и затеял все Энгельсвикен. Я по привычке присматривал за ним, боялся, как бы не вышло скандала, но он скоро успокоился. Энгельсвикен сидел у стойки и что-то кричал длинноволосому парню, который собирался уходить, с хорошенькой блондинкой». «Как выглядел тот длинноволосый парень?» «Как вы сказали, не от мира сего. И волосы у него были длинные, черные». «А конский хвост?» «Нет». «Энгельсвикен что-то им кричал? А что тот парень?» «Ничего. Показал ему средний палец и вышел с блондинкой. Посмотрите внимательно. Возможно, на снимке та самая девушка?» Хозяин еще раз посмотрел на фотографию. «Возможно. Я больше любовался ее задницей, чем лицом. Вообще очень похоже, что она. Да. Она была высокая? Да, длинноногая, в черном мини-платье в обтяжку. Какого она была роста? Примерно 1,75 м. А какие у нее были волосы? Светлые. Я имею в виду прическу. На снимке Рейден была с химической завивкой, лицо обрамляли крупные локоны. «Нет, прическа не такая», — сказал он. «У той волосы были покороче и пострижены. Вот так, под острым углом над ушами». «Рейден...» Франк закашлялся. «Вы уверены?» «Да, ее прическу я запомнил. Очень стильная красотка, пикантная. Я запомнил ее прическу и фигуру». «Что им?» — кричал Энгельс Викен. «Понятия не имею. Они же его послали». «А потом?» «Ничего, все опять стихло. Какая-то крошка обвелась вокруг Энгельс Викена, пытаясь его успокоить, а та блондинка ушла». «А сам Энгельс Викен не двинулся с места?» «Точно». «Ну, а потом?» Хозяин улыбнулся, погладил себя по подбородку. «Квитанция это! Энгельс Викен просидел у нас до половины четвертого. Когда мы собрались закрываться, он заснул. Спал крепко, как будто потерял сознание. Ребятам пришлось его буквально выволакивать. Такое случается». Хозяин виновато улыбнулся. «Некоторые наши завсегдатые перебирают. Не часто, но все-таки. Как правило, мы вызываем им такси и отправляем домой. Но в тот раз нам было не до такси. Понимаете, когда его тащили на улицу, он вдруг проснулся, взбеленился, полез в драку и двумя ударами расколошматил дверь». Он ткнул пальцем в стеклянные двери у себя за спиной. «Представляете положение? Половина четвертого ночи, пора закрываться, а дверь запереть невозможно». «А дальше?» Хозяин снова достал изо рта спичку и принялся ее внимательно рассматривать. «Наверное, мне нужно было вызвать ваших коллег», — вздохнул он. «Полицейских, то есть. Но я позвонил его жене. Она прикатила на шикарном Мерседесе и тут же на месте выложила 4000 за стекло. 4 новеньких 1000-кроновых банкнота и достала их прямо из сумочки без звука». «Я был у вас вчера», — рассеянно заметил Франк. «Надеюсь, вам понравилось». «Да, понравилось», — кивнул Фрелик и замолчал. Взял себя в руки. «Вчера я видел здесь Энгельс Викена». «Меня вчера здесь не было», — равнодушно отозвался хозяин, допивая пиво. Энгельс Викен вылез на танцпол и принялся хлестать себя по лицу, — продолжал Франк. Владелец уставился на свою пустую кружку. «Вы когда-нибудь видели, чтобы он делал нечто подобное?» «Ни разу». «Зачем ему бить себя по лицу?» — задумчиво продолжал Фрелик. «Может быть, он на кого-то злился?» — улыбнулся его собеседник. «На кого? Разве что на самого себя?» Владелец поставил кружку и встал. «Да, наверное», — согласился он, пожал Франку руку и проводил его до двери. Выйдя на улицу, Фрелик задумчиво уставился на ржавый мусорный бак, когда-то выкрашенный в красный цвет. Он думал о длинноволосом парне, который показал Энгельс Викену средний палец вечером в субботу. По словам хозяина, длинноволосый и блондинка ушли около полуночи. Арвид Юхансен видел, как Сигур и Рейдун вошли к ней в квартиру в половине первого. Рейдун с короткими густыми волосами, рост около 1,70 м. Да, пожалуй, все сходится. Он обернулся. Владелец встал за стойку и налил себе еще пива. Франк велел себе не завидовать и поспешил к машине. Была суббота. Он хотел вернуться домой и поспать. «Чудесно», — думал он. «Теплое одеяло, комикс про Астерикса перед сном и спать, спать, спать, и проснуться самостоятельно уже днем и выпить пивка». Он еще не успел насладиться своими мыслями, как его вызвали по рации. Глава 42. Он припарковался на углу Марквей и не спеша зашагал по улице. У школы Фосса толпился народ. Впрочем, толпа была не слишком плотной, в основном группки старшеклассников. Они стояли подвое, потрое и переговаривались. Дрожали на холодном ветру, нервно усмехались и поглядывали на обнесенный лентой участок набережной у моста. Несколько знакомых журналистов кивнули ему. Франк узнал Ивара Бёгеруда, бывшего университетского приятеля. Тот стоял на берегу, привалившись к дереву, и беседовал с какой-то дамочкой, тоже, видимо, из газеты. Фрёлик удивился, заметив, что Ивар начал расчесывать волосы на прямой пробор. Он кивнул старому другу. Как ни странно, Бёгеруд ему совсем не обрадовался. Кивнул очень сдержанно. Наверное, хочет подождать и выжать из него как можно больше. Проталкиваясь сквозь толпу, он понял, как устал. Едва не налетел на Бернта Кампенхауга. Тот, как и в прошлый раз, был в огромных темных очках и прижимал к уху хрипящую рацию. Увидев Франка, Кампенхауг широко улыбнулся, продемонстрировав отличные зубы. «Ну, Фрёлик, похоже, на сей раз мы выловили из реки не слишком ценную рыбину». Фрёлик вежливо улыбнулся в ответ и приблизился к тому месту, где на тропинке лежал труп. Рядом с ним на земле лежала собака, тоже мертвая. Человека частично прикрыли пластиковой простыней. Франк сразу увидел, что утопленник пожилой. Он заметил ботинки с калошами, коричневые брюки и старое пальто. Одежда пропитана водой. Очень может быть, что это Юхансен. Но лицо мертвеца было скрыто под простыней. «Смерть насильственная?» — спросил он. «Сейчас еще рано судить». Кампенхаук огляделся. «Когда мы приехали, кто-то уже успел вытащить тело на берег. Рядом мы застали вон того пса». Он ткнул антенной в мертвую собаку. Его пришлось пристрелить. Длинный розовый язык безвольно свешивался из полуоткрытой пасти. Блестящую шкуру портила кровавая рана на животе. Рядом с собакой на коленях сидел какой-то тип в шляпе с кисточкой. Франк снова покосился на труп. Носки черных калош смотрели в небо. «Очень может быть, что он важный свидетель, которого мы разыскиваем», — буркнул он. «Арвид Юхансен. Пенсионер». «Ну да, я слышал. Вам придется повозиться, чтобы опознать такое лицо». Кампенхаук нагнулся и отогнул угол простыни. Франк посмотрел туда и быстро отвернулся. Кампенхаук расплылся в улыбке, снова накрыл труп простыней. «Пес мешал следствию», — пояснил он, и, обернувшись к типу в шляпе, громко спросил. «Ну что, слыхал?» Он подошел к сидевшему на коленях человеку и ткнул его ногой в поясницу. «В следующий раз, когда заведешь пса, не спускай его с поводка на прогулке!» Тип вскинул голову. Он был в слезах. Его лицо показалось Франку смутно знакомым. Очки... невыразительные глаза, гнилые зубы. Франк никак не мог вспомнить, где он его видел. Наверное, наркоман. Челка падает на очки. «Свиньи! Чертовы фараоны!» — забормотал он себе под нос. Кампенхаук нагнулся над ним. В его зеркальных очках отразилось впалое лицо. Кампенхаук улыбнулся и едва заметно двинул рукой. Наркоман повалился на землю, зажимая окровавленный рот. Франк молча отвернулся, окинул взглядом пешеходную дорожку и склон, ведущий к реке. Не больше километра от дома Арвида Юхансена, а может и меньше. Идти пешком минут 10. Он посмотрел на тихую воду. Попытался представить, как кто-то падает в реку. посмотрел на толпу, стараясь определить, на кого пытается произвести впечатление Кампенхауг. Командир опергруппы выпрямился. На нем затрещал тесный комбинезон. Кампенхауг потянулся, подошел к Франку и почесался в паху. «Бери на размер больше», — посоветовал ему Франк. «Ты уже не в том возрасте, чтобы поражать воображение девчонок. У интенданта больших размеров нет». Ожила рация. Кампенхауг прижал ее к уху, снова изображая из себя мачо. Скоро Франк увидел ту, ради которой так старался Кампенхауг. Рыжие волосы, лицо усталое, на веках ярко-зеленые тени, голые ноги, туфли на высоком каблуке, акриловая водолазка обтягивает высокую грудь. Бернт закончил говорить. «Настоящая корова», — прошептал он, заметив, куда смотрит Фрелик. «Норвежская молочная». Зубы блеснули под зеркальными очками. Его подбородок и шея были испещрены красными точками. «Поменяй лезвие в станке», — посоветовал Франк, но, сообразив, что смена темы для его собеседника не посильна, добавил. «Спроси ее имя и адрес. Можешь сказать, что приедешь снимать у нее показания». «Точно!» — обрадовался Кампенхауг, поддергивая тесный комбинезон в паху. «Вот идиот!» — подумал Франк и медленно зашагал по тропинке к воде. «Непонятно, сам ли покойник упал в реку или ему помогли?» Пешеходная тропа шла по спирали с небольшим уклоном. Скорее всего, в воду старик свалился где-то здесь. Несмотря на раздутое, изуродованное лицо, Франк не сомневался, что перед ним Юхансен. На мертвеце были те же калоши и то же пальто, хотя, разумеется, одежда не могла служить решающим доказательством. И все же Фрелик почти не сомневался. Юхансен умер. Если у трупа сохранилась кожа на кончиках пальцев, у него снимут отпечатки, а потом профессор Швенке сличит их с теми, что имеются в деле. Если снять отпечатки невозможно, они воспользуются результатами медико-генетической экспертизы. Личность покойника рано или поздно установят, и все же идентификация трупа в их случае всего лишь формальность. Гуннар странно получит отчет, в котором будет написано, что Арвид Юхансен утонул. В отчете следует особо остановиться на травмах головы, полученных при падении или умышленно причиненных третьей стороной. Фрелик снова посмотрел на место происшествия. Кампенхауг перелез через заградительную ленту и беседовал с рыжей красоткой. Та то и дело поправляла прическу и переминалась с одной ноги на другую. «Привет, Фрелик!» — окликнул его Ивар Бёгеруд, представитель желтой прессы. Франка неприятно удивило, что студенческий друг обратился к нему по фамилии. Пожав плечами, он ответил. «Попробуй поговорить с самым главным!» Он кивнул в сторону Кампенхауга. «Я все равно ничего не знаю». Бёгеруд закурил. «Из осведомленных источников мне известно, что копы подстрелили старика, который выгуливал собаку», — сказал он. «Вы вообще когда-нибудь проверяете факты? Или отдаете в печать любую ерунду, лишь бы попахивало сенсацией?» «Фрелик, у нас воскресная газета. Поскольку мы конкурируем с церковью, нам приходится выкладывать голые факты». Без намека на иронию ответил Ивар Бёгеруд, доставая из кармана потрепанный блокнот. «А по рации что сказали?» «Старик утонул». Франк покосился на Кампенхауга. Тот, наконец, оставил рыжую в покое и слонялся возле трупа, закатав рукава и не отрывая от уха рацию. Бёгеруд щелчком выкинул окурок и стал записывать. «Старик мог упасть в воду случайно, но в самом начале следствия ничего нельзя исключать. Возможно, его столкнули». Они медленно двинулись вокруг школы. Конечно, полиция призывает отозваться всех, кто слышал или видел что-нибудь необычное на берегу реки от моста Бейера до школы Фосса в последние несколько дней. «Что там может быть необычного?» «Выстрелы?» Бергерут перестал записывать. «Нас интересуют слухи. Как всегда в тех случаях, когда мы рассчитываем на помощь граждан. Фрёлик, рядом с трупом старика валялась мертвая собака. Не забывай о моральном кодексе журналиста, о важной миссии средств массовой информации и так далее. Пса пристрелили полицейские? Спроси Кампенхауга». Бергерут кивнул. «По сведениям из осведомленных источников, подозреваемый уже арестован». «Мы нашли владельца пса», — осторожно ответил Франк. «Сейчас он оплакивает своего питомца. Его допросили обычным способом, как свидетеля». «Полиция всегда избивает свидетелей до полусмерти во время допросов?» Франк вздохнул и направился к машине. «Фрёлик, мы все видели, как он его избивал!» Франк распахнул дверцу. «Собака или ее владелец каким-то образом представляли угрозу для полиции?» «Ивар», — устало обратился Франк к журналисту, но потом поправился. «Бергерут, дело веду не я. Мне ничего не известно ни о собаке, ни о том, застрелили ли ее вообще и кто ее пристрелил. Собака мертва, а старика нашли в реке Акерсельва. Больше я ничего не знаю. Поговори с Кампенхеугом, он здесь главный, и он в курсе всего, что здесь происходит. Тебе ясно? Ты стоял в 2 метрах от оперативника, который ни с того ни с сего избил владельца убитой собаки. Что ты можешь сообщить по этому поводу?» Франк посмотрел Бергеруду прямо в глаза. Журналист выдержал взгляд, только поджал губы. «Неужели я стал таким же, как все?» — подумал Фрёлик, вздохнул, сел в машину и захлопнул дверцу перед носом журналиста, завел мотор, покосился на Бергеруда. У того в руках появилась камера. «Боже!» — подумал Фрёлик, жмурясь от вспышки. «Ну и денек! И что за дерьмовая у меня работа?»